Глава 18. Совиный парламент. «Ты идиот!» — сказала Уинтер. «Какой же ты идиот!» Она сидела на своем любимом диване и злилась так, что умудрилась вытащить нитку из расшитой узорами декоративной подушки. Малкольма новости тоже не обрадовали. Он, сгорбившись, сидел рядом и смотрел на Саймона из-за челки, падающей на глаза. «Зачем Ориону держать слово?» — спросил дядя. — Если признаешься, у него появится повод запереть тебя, как Изабель. — Нет, с Саймоном так не получится, — сказала его мама, расхаживающая между диванов. — Он сможет сбежать. — Ну и какой тогда смысл было все это устраивать? — поинтересовался Малкольм. — Мы приехали, чтобы Саймон втерся Ориону в доверие и нашел осколки. — Он попытался и не смог. Ровен стоял у окна, заложив руки за спину и наблюдая за деревьями. Явно смотрел, не подслушивает ли кто. «Нужно придумать новый план». Саймон, скрестив ноги, в одиночестве сидел на втором диване и словно бы не принимал участия в разговоре. Когда он сказал, какую мысль рассматривает, говорить начали остальные и замолкать не собирались. Он лишь жалел, что Ариана с Джемом сейчас не рядом. Может, кто-нибудь из них встал бы на его сторону. «Мы понятия не имеем, где Орион прячет осколки», — грустно сказал он. «И еще 100 лет можем их искать и не находить». «Столько времени у нас нет, разумеется», — сказала мама, понижая голос. «То, что ты готов взять вину друзей на себя, — это хорошо, Саймон. Но мы все понимаем, что делать дальше». «Что?» — спросил он в замешательстве. «Что тут можно сделать?» Никто ему не ответил. Малкольм поджал губы и отвел взгляд. Уинтер уставилась на подушку. Ровен все так же смотрел в окно. Мама прошла мимо, и Саймон попытался схватить ее за запястье, лишь бы она на него посмотрела. Она остановилась и взяла его за руку. «Саймон», — произнесла она мягко, — «я понимаю, как ты ценишь друзей, даже если вы недавно познакомились. И я понимаю, как важна для тебя справедливость. Но сейчас на карту поставлено нечто гораздо важнее. Если с тобой что-то случится, мы проиграем войну». Он нахмурился сильнее. «К чему ты клонишь?» — спросил он. «То есть моя жизнь важнее их?» «Ну...» — она помедлила. «В данный момент?» «Да. Именно к этому я и клоню. За год ты совершил невозможное, Саймон. Ты так близок к уничтожению хищника. А вот и нет!» — возразил он. «Без осколков ничего не получится, а у меня их нет!» «Но с твоими способностями мы их найдем», — сказала она, присаживаясь рядом. «Чего бы это ни стоило, потому что вариантов тут нет, и ты это знаешь. Орион и сейчас тиран. Представь, каким он станет с силами звериного короля». Долгое время Саймон молчал, глядя на свои руки. «Если свалю на них всю вину, буду ничем не лучше Ориона». «Орион вполне мог тебя обмануть», — мягко сказала мама. «Нельзя вынести обвинительный приговор 4 представителям 9 благородных семей, когда нет доказательств». «А вдруг не обманул?» — не сдавался Саймон. «Вдруг их реально на 20 лет посадят в тюрьму?» «Парламент не вынесет такой приговор, основываясь на косвенных доказательствах», — сказала она, но Рован кашлянул. «За 10 лет твоего отсутствия многое изменилось, Изабель», — тихо заметил он. «Парламент почти беспрекословно подчиняется Ориону. Они сделают так, как он захочет». «Но отец Ригеля — глава парламента, разве нет?» — спросил Саймон. «Он не позволит несправедливо осудить собственного сына». «Ему придется отказаться от участия в суде», — сказал Рован. «И всем остальным — Халсионам, Гейлам и Алуэтам тоже. А остальные с радостью пойдут против 3 сильных семей». В голове Саймона мелькало столько мыслей, что она закружилась. Закрыв лицо руками, он глубоко задышал и попытался не обращать внимания на гул в ушах и разразившиеся споры. Какая разница, что они говорили? Либо друзья Саймона пострадают из-за его дурацкого плана, либо он все расскажет Ориону, дав тому возможность сделать Саймоном все, что душе угодно, потому что ничто больше не будет ему мешать. «Я пойду к нему», — сказал он тихо. Но споры не прекратились, и тогда он повысил голос, настолько, что тот отразился эхом. «Я пойду и признаюсь!» Воцарилась тишина. Он чувствовал жар их взглядов на коже, но сам не поднимал головы. «Так будет правильно», — пробормотал он. «Это я придумал этот дурацкий план. Это я, как идиот, попался в ловушку Ориона. Никто не должен из-за меня страдать». «Но Саймон», — сказала Уинтер, позабыв про подушку, «даже если их осудят, мы поможем им сбежать». «Но тогда они не смогут вернуться домой», — сказал он прямо. «Прямо как ты! Прямо как я! Такой судьбы ты для них хочешь!» Уинтер покачала головой, остановив взгляд зеленых глаз на полу. Она кусала нижнюю губу, и на мгновение Саймону показалось, что разговор на этом окончен. А потом она выпалила. «Они пошли на это, чтобы Саймон помог убить Ориона!» «Что?» — пораженно переспросила мама. Посмотрела на него. «Саймон?» «Я не вру!» — добавила Уинтер, не дав ему заговорить. «Они заключили сделку! Никакие они не невинные дети, которые не знали, что делают! Им нужна была его смерть, и уж поверьте, они бы придумали, как повесить убийство на Саймона!» Четыре пары глаз уставились на него, а он помотал головой. «Это не точно», — заверил он. «Уинтер просто так думает». «Я с ними с детства знакома», — резко перебила она. «А ты два дня. Я знаю, на что они способны. Знаю, чего они хотят. Если бы им удалось расправиться с Орионом и свалить вину на тебя, они бы посадили на трон кого-нибудь из собственных семей». «Не скажу, что это притянуто за уши», — признала мама Саймона. «В девяти благородных семьях всегда было полно амбициозных интриганов, и все хотели отдать корону кому-нибудь из своих. Или забрать ее себе». «Это ведь не говорит, что Порша с друзьями хотели того же», — сказал Саймон. «То, что в царстве птиц есть плохие люди, не значит, что все такие». «Ты прав», — сказал Малкольм. До этого он едва ли открывал рот, а сейчас склонился вперед, упирая локти в колени, и посмотрел прямо на Саймона. «Абсолютно прав. То, что человек родился в определенном царстве и определенной семье, не определяет его характер. Ты видишь в людях добро, и я ценю это в тебе. Но нам нужно вести себя крайне осторожно. Осторожно, как никогда. Даже если твои друзья ничего подобного не планировали, есть один простой факт. Без тебя мы не справимся. Обещаю, мы придумаем, как им помочь». Но в первую очередь необходимо сберечь тебя. Саймон закусил губу. «А мне-то как с этим жить?» — пробормотал он. «Найди осколки, свергни Ориона, достойно награди друзей за помощь в спасении анимоксов», — ответил Малкольм. «Для них так будет лучше, чем бессмысленное раскланивание перед людьми, которые в любом случае собираются их наказать». Они смотрели на него. Взгляды пронзали насквозь. И с тяжелым сердцем Саймон покачал головой. «Я ничего не скажу», — пробормотал он, злясь на самого себя. Уинтер выдохнула, словно до этого затаила дыхание, а мама обняла его за плечи и поцеловала в макушку. «Ты правильно поступаешь», — пробормотала она, но Саймон так не считал. Он знал, что это не так. Он пошел по простому пути собственных интересов и никогда себе этого не простит. Позже днем Саймон вместе с мамой, Уинтер и Малкольмом пришли на смотровую площадку парламента. Она занимала большой зал под куполом и располагалась в самом сердце дворца. Несколько ярусов полукругом огибали одинокий стол. «Жердь подсудимых», как называла его мама. Орион сидел в королевской ложе по соседству со смотровой. С них обеих открывался отличный обзор на весь зал и происходящее в нем. Саймон налег на перила, стискивая резное дерево с такой силой, будто мог вот-вот его разломать. Мама стояла рядом, но не вплотную. В другой момент Саймона бы это расстроило, но сейчас ему хотелось побыть одному. Какой-то стражник объявил, что прибыли обвиняемые, и сердце Саймона пропустило удар. В зал вошли Порша, Ригель, Корделия и Нэш в красных мантиях. Судя по их лицам, ночью они не смыкали глаз. «Красные носят пленники», — тихо пояснила Уинтер из-за спины. Те сели за скамью подсудимых, причем Корделии пришлось отодвинуть брату стул. Саймон стиснул зубы. С каждой секунды ему становилось все паршивее и паршивее. «Встать!» — произнес все тот же стражник. Они поднялись, и на глазах удивленного Саймона в зал влетело больше двух десятков сов. Сипух, белых сов, пятнистых неясытей. и других, названий которых Саймон не знал. Они кружили вокруг скамьи подсудимых, постепенно разлетаясь по ярусам, а потом одна за другой обернулись людьми в черных робах под небесно-голубыми мантиями. «Они хотят запугать бедных детей», — шепнула мама. Судя по бледному лицу Порши, их план удался. Саймон склонился вперед, не отрывая взгляда от подсудимых. Слушание началось. Но он не обращал внимания на монотонные речи. Даже не взглянул на парламент, когда треть из его членов удалилась с заседания, и не стал смотреть, как стражники из гнезда рассказывают, что именно случилось вчера ночью, несмотря на их наглую ложь. Нет, за все заседание он ни разу не отвел глаз от Порши с ее друзьями, пытаясь углядеть в них кровожадных махинаторов, какими считала их Уинтер. Он видел, как Корделия под столом взяла Нэша за руку. Видел, как Порша коснулась лбом опустившегося плеча Ригеля, когда мимо прошел отец, не удостоив сына даже холодным взглядом. Видел, как Нэш прижимает к себе покалеченную руку, как Корделия нервно теребит локон волос, как Ригель отвечает на вопросы со слезами на глазах и как трясутся руки Порши, пытающиеся храбриться. И самое главное, за все их показания они ни разу не упомянули его. Ни единым словом. Не стали оправдываться за его счет, не сказали, что он заставил их угрозами. Они даже не смотрели в его сторону, категорически отрицая наличие заговора против Ориона. Они защищали его, хотя это он должен был защищать их. Наконец парламент закончил голосовать. Сидеющая секретарша в толстых очках поднялась на ноги, чтобы огласить результаты. «Корделия и Нэш Алуэт», — произнесла она. «Порша Гейл, Ригель Халсион. Вы признаны виновными в попытке хищения и измене». Саймон похолодел в шоке, распахнув рот. Даже сейчас никто из друзей не посмотрел на него, и он ощутил мягкое прикосновение мамы к плечу, словно она уловила чувство вины, которым его накрыло. «Нечестно! Как же это было нечестно!» Птичий повелитель поднялся. Темно-синяя мантия сверкнула под лучами солнца, льющимися в зал сквозь стеклянный купол. «Благодарю вас, парламент», — произнес он, коротко склоняя голову. «Я принимаю ваше решение. Как всем известно, измена несет за собой тяжелейшее наказание. Мне больно думать о том, что столь юные жизни могут прерваться из-за проступка, который можно было бы счесть простой оплошностью. Однако перед тем, как проявить милосердие, я должен принять во внимание безопасность нашего царства. Если бы они смогли украсть то, зачем приходили, весь мир анимоксов погрузился бы в хаос, который забрал бы бесчисленное множество жизней». Внизу Порша склонилась и что-то шепнула Ригелю. Тот качнул головой, и она обратилась к Корделии, потом к Нэшу, но они тоже ответили отрицательно. И хотя вопроса Саймон не слышал, он вполне его представлял. Хоть кто-нибудь знал, что именно они пытались украсть. «Исходя из этого», — продолжил Орион, — «у меня не остается выбора, кроме как вынести наказание в назидание остальным». «С тяжелым сердцем», — произнес он, растягивая слова, — «я вынужден приговорить их к смерти».